Глава третья. Когда они, покончив с обильным ужином, немного отдышались, раздались осторожные шаги. Хозяин привел стариков. «Право, не стоило беспокоиться, мы сами собирались к вам зайти», — стал извиняться обычно неприветливый Йоко-Ватари. «Ну что вы, старому человеку поговорить одно удовольствие». Старик был худой, но еще крепкий. За ним тенью следовала маленькая старушка. Приведя родителей, хозяин ушел по своим делам в главное здание. Четверо расселись вокруг котацу, не электрического, а угольного, такого же старого, как все в доме. Нам уже сын сказал, в чем дело. Иностранцы сюда приезжать стали сразу после войны. Тут многим нравится, вот люди и приезжают сюда, кто на немного, а кто и надолго, — не спеша заговорил старик. Хотя инспекторов интересовало сведения о Джонни Хейварде, им пришлось сначала выслушать почти всю историю Киридзуми. Старик рассказал, что горячие источники были обнаружены здесь более 1000 лет назад. Нашла их собака, принадлежащая отцу Садомицу Усуи, одного из вассалов Йоримицу Минамото, и потом одно время их называли собачьими ключами. Первый курорт в этих местах был создан в 1880 году. 10 пайщиков основали компанию по эксплуатации источников Усуи, которая и положила начало теперешнему курорту Киридзуми. Именно тогда была построена старая гостиница, как видно, многое повидавшая на своем веку. В числе 10 основателей компании был и дед старика. Впоследствии он стал ее единственным владельцем. В 1911 году, когда дело перешло к наследнику, компанию переименовали в Кинтокан — «Горячие источники Киридзуми». Почему в название было включено слово «Киридзуми», точно неизвестно. Скорее всего, потому что уж очень часто здесь бывают туманы, — сказал старик, очевидно, вороша в памяти события далекого прошлого. Тири — туман, дзуми — от цуму накапливать. Расспросы пробудили в нем воспоминания, и сейчас он мысленно оглядывал свою долгую жизнь, 70 с лишним лет. Получалось, что старик владел предприятием в третьем поколении, а нынешний хозяин в четвертом. Кто только не перебывал на источниках со времени основания курорта. Кода Рохан сюда приезжал, известный японский писатель, и Ясо Сайдё тут останавливался. Правда, я его не видел, это было еще при отце. А стихотворение то я случайно нашел в сборнике и отдал напечатать на салфетках. — Когда это было? — спросил Мунесуи. Наконец-то начался разговор по существу. — До войны еще. Точно уж не помню, когда. — А салфетки у вас до сих пор в ходу? — Нет. В 50-е годы еще были, а теперь уж нет. Джонни Хейвард родился сразу после войны, так что он мог видеть эти салфетки. Знал ли он, откуда они? Это уж другой вопрос. «Кстати, не приезжал ли сюда на вашей памяти этот негр?» — протянул Мунесуи старику фотографию. «Может быть, вы что-нибудь знаете о нем?» «Иностранцев у нас много было, а вот негры ни разу не приезжали», — покачал головой старик, разглядывая фотографию. Потом он передал ее задумавшейся о чем-то своей старухе. Та едва взглянув, тихо прошамкала провалившимся ртом, словно размышляя вслух. — Мы-то ничего не знаем. Может, Отане-сан знает? В учтиво-вежливой форме речи к женским именам прибавляется частица «о». — А ведь и то правда. Она же все время смотрела за гостями, когда нас не было, — сказал старик. — А кто это, Отане-сан? — оживились инспекторы. «Горничная, она давно у нас работала. Когда мы ездили в Токио или еще куда, она оставалась за хозяйку. Если уж кого спрашивать, так ее. «А это вот Анна-сан сейчас здесь? Она в Юносава живет?» «Юносава...» «Кажется, они уж где-то слышали название. В деревне около плотины. Там уж никого не осталось, только она одна». «Ну, конечно. Про ту деревню им говорила хозяйка, когда не пили чай в Киридзумикане. А сейчас внучка от Анны помогает нам по хозяйству. Внучка? Славная девочка. Она еще малышкой осталась без родителей. Вот Анна ее вырастила. Когда от Анны состарилась и больше не могла работать, мы какое-то время присматривали за Сидзуэ. Ее Сидзуэ зовут, эту девочку. Потом она окончила школу и теперь у нас работает, бабушку содержит. Говорили мы ей, иди дальше учись, мы об от Анны позаботимся, а она ни в какую. Как же, говорит, я бабулю оставлю, так и работает у нас, сейчас позовем ее. Не успел старик договорить, как старушка с неожиданным для ее возраста проворством встала, раздвинулась сёдзи и вышла. Сёдзи — раздвижные наружные стены в японском доме. Вернулась она в сопровождении 17-18-летней девушки, крепенькой и круглощёкой. Тут же явилась хозяйка с горячим чаем. — Это наша Сидзуэ Тян. Уж такая она работница. Так нам помогает. Грех, конечно, держать ее в такой глуши, словно оправдываясь, — сказала хозяйка, разливавшая чай. Сидзуэ, и без того румяная, совсем залилась краской и смущенно поклонилась. — Рады познакомиться, Сидзуэ-сан. Видите ли, мы хотели поговорить с вашей бабушкой по одному важному делу. Скажите, как у нее с памятью? — дружелюбно заговорил Монесуэ, боясь обеспокоить девушку. «Бабуля очень любит поговорить о прежних временах, часто рассказывает, какие люди раньше к нам приезжали, так подробно обо всем рассказывает, что я даже удивляюсь иногда». Сидзуэ, кажется, обрадовалась, что с ней заговорили о любимой бабушке. «Это прекрасно. Кстати, не говорила ли бабушка о каком-нибудь постояльце негре?» «Негре? Ну да, из Америки». Говорила. Она рассказывала, что как-то очень давно приезжал чернокожий солдат с сыном. Чернокожий солдат с сыном? Невольно вырвалось у полицейских. Ну да. Правда, она давно об этом рассказывала. Может, я что, и путаю? Мы хотели бы увидеться с вашей бабушкой. Ну вот и прекрасно, — улыбнулась хозяйка, обратившись к Сидзуэ. У тебя же завтра выходной. Ты как раз и проводишь гостей в Юносава. Все, что можно было выяснить в Киридзуме, они выяснили. Теперь оставалось ждать завтрашнего дня. Йоковатари и Монесуи вышли на улицу, и над ними раскинулось яркое звездное небо. Такого им давно не приходилось видеть. В городе небо тусклое, звезды унылые, едва заметные. А тут им словно не хватало места на небе, они теснили друг друга и сверкали. Сверкали жестким металлическим блеском, лишенным теплоты, как острия копий. Казалось, увидев людей, звезды ощетинились, как стая голодных зверей, готовых вот-вот броситься на добычу. «Небо какое-то жуткое!» — поежился Йоковатари и поспешил обратно в дом. Монесуэ последовал за ним, не рискнув остаться в одиночестве.